Спустя 4 часа Кит еще находилась на лесах, и ротозеи, запрудившие улицу, не расходились. За это время в люльке поднимались поочередно офицер полиции, врач и, наконец, священник. Они пытались образумить Кит. Ни один из них не добился успеха. Она равнодушно внимала их речам и курила одну сигарету за другой, отрешенно поглядывая на людское море. Кит не подавала признаков утомления. Келвин сидел на каменной облицовке городского фонтана. Отсюда Кит была хорошо ему видна. Возле Дэйва расположились шериф и доктор из больницы. «Если она простоит там до темноты, — сказал Томпсон, — мы натянем под ней сетку. Тогда кто-нибудь из наших ребят поднимется за женщиной. Дело это непростое. Есть смысл ослепить ее прожектором. Она не должна увидеть, как закрепляют сетку». «Маловероятно, чтобы она теперь прыгнула, — профессор с тем тоном заявил доктор. Он бросил взгляд на часы. 5 часов уже прошло». Слушая их беседу, Келвин подумал: «Идиоты! Вы не знаете ее! Кит прыгнет, будь она проклята! Когда она будет готова, она бросится вниз, не дав им приладить сетку. Она хочет заставить меня страдать». А действительно ли существует это письмо? Если это блеф, тогда мне плевать на нее. Но если нет, тогда я теряю время даром. Под шумок мне, возможно, и удалось бы выскочить из города. Я выиграл бы 24 часа. Но где гарантия, что я проскочу? Пикеты не сняты. Без Истона досмотр неминуем. Келвина внезапно охватила неудержимая потребность что-то сделать. За последние 4 часа его нервы натянулись до предела. Он не высидит тут еще 5 часов в ожидании темноты, которая позволит им реализовать затею с сеткой. Дэйв встал. Его полное лицо выражало собранность, глаза сверкали. «Я снова поднимусь», — сказал Келвин. «Это безделье сводит меня с ума». «Не думаю, что вы добьетесь желаемого результата», — заметил доктор. «Я бы оставил ее в покое, мистер Келвин. Когда стемнеет...» «Вы — это не я», — повысил голос Келвин. «Она — моя будущая жена. Я поговорю с ней еще раз». «Будьте осторожны. Вы так долго находились на солнцепеке, что...» «Оставьте», — сказал Келвин. Он добрался сквозь толпу до люльки. Крановщик не покинул своей кабины. Как только Келвин махнул ему рукой, механик запустил мотор. «Эй, Келвин!» Дэйв обернулся. К Келвину подошел побледневший Истон. Пот стекал за воротник сыщика. «Я услышал по радио», — пробормотал Истон. «Сначала ушам своим не поверил. Прыгнул в машину и скорее сюда». Детектив задрал голову вверх. «Вот это да! И что ее толкнуло на такое?» Голова Келвина работала. «Вот кто поможет ему выбраться из Питтсвилла!» Он схватил Истона за руку. «Рад, что вы приехали», — сказал Келвин. «Она потеряла рассудок. Это продолжается уже 4 часа. Еще раз попытаюсь ее уговорить. Я там уже был. А вдруг сейчас повезет, и она спустится?» «Я могу вам чем-то помочь?» — спросил Истон, не отводя полных ужаса глаз от маленькой фигурки, стоящей на лесах. «Вероятно, да. Обождите здесь, ладно?» — сказал Келвин. «Я схожу с ума. Надеюсь на вас. Не отходите». «Хорошо», — сказал Истон, приходя в восторг от того, что такой человек, как Келвин, нуждается в нем. «Не волнуйтесь, я рядом с вами». Келвин забрался в люльку, махнул крановщику и начал подниматься. Ему показалось, что прошла вечность, пока он поравнялся с Кит. Ее вид испугал Дэйва. Кит долго находилась в неудобной опасной позе, и это отразилось на ее внешности. Лицо Кит стало бледным, как мел, щеки запали, но блеск ее глаз предупреждал Келвина о том, что она еще сохранила значительный запас сил. «Привет», — сказала Кит. «Развлекаешься?» «Ты спустишься, наконец», — прорычал Келвин. «Тебе не надоело?» «А тебе?» «Вполне. Я сыт по горло. Хватит. Спускайся». Он заметил, что Кит заколебалась, потом она произнесла: «Не могу. У меня онемели конечности. Я бы выпила». Она уставилась на Дэйва. «Ты мне поможешь слезть?» «Я не полезу по этим трубам», — сказал Келвин. «Боюсь, ты потянешь меня за собой. Я тебе не помощник. Сама затеяла, сама выпутывайся». «Не могу. И если ты поможешь мне, я слезу. Я не в силах пошевелить ногой. Если ты решишься, я выйду за тебя, и мы уедем отсюда. Одной мне не спуститься». Келвин недоверчиво посмотрел на Кит. «Что за неожиданная перемена? Ты, кажется, собиралась прыгнуть». «У меня было время передумать. Если ты приблизишься, я ухвачусь за твою руку». «Но нет, ты меня не коснешься. Я скорее змее поверю, чем тебе. Сюда поднимутся полицейские, они тебя снимут. Я не стану рисковать». В ее глазах вспыхнула ненависть, поразившая Келвина. Он понял, что инстинкт самосохранения снова спас его. Кит хотела броситься вниз вместе с ним. «Иди сюда, дьявол!» — закричала она. «Я хочу обнять тебя!» «Катись к черту!» — взревел Келвин и жестом попросил крановщика вернуть его на землю. Только люлька начала снижаться, Кит с изродованным бессильной яростью лицом разжала пальцы и бросилась вперед. Келвин увидел, что ее вытянутые руки пронеслись в нескольких дюймах от ограждения люльки. Если бы Кит удалось зацепиться за прутья, она увлекла бы Келвина с собой. С леденящим душу, протяжным воплем, Кит рухнула вниз. Келвин, передернувшись, закрыл глаза. До него донесся рев толпы, затем звук шмякнувшегося об асфальт тела. Люлька, раскачиваясь, понеслась к земле. Истон ждал Келвина. Дэйв с пепельным лицом вылез, пошатываясь из люльки. Толстый сыщик поддержал Келвина за руку, помогая обрести равновесие. Люди, повернувшись спинами к Келвину, устремились к месту падения Кит, расположенному в футах в 50 от Дэйва. Двое мужчин в белых халатах пытались протиснуться сквозь толпу. «Уведите меня отсюда!» — выдохнул Келвин. «Мне дурно! Уведите меня!» «Окей, приятель!» — сказал Истон. Лицо агента приобрело землистый оттенок. «Держитесь за меня!» Вдвоем они двинулись мимо зевак. Никто не обращал внимания на Келвина и Истона. Зрители стремились увидеть Кит. «Мой автомобиль неподалеку», — сказал Келвин. «Вы не отвезете меня в пансион?» «Конечно», — отозвался Истон. «Мне очень жаль, что ее заставило броситься. Я не в силах выразить мое сочувствие вам». Келвин плюхнулся на сиденье пассажира. Он успел оправиться от шока, вызванного самоубийством Кит. Теперь ему требовалось время, чтобы обдумать следующий ход. «Значит так», — — сказал он себе. «Если эта стерва отправила письмо, то через несколько часов меня начнут искать. Надо спешить. Деньги в багажнике, Истон за рулем. Ситуация выгодная, но выполнит ли он мой приказ?» Застонав, Келвин откинулся на спинку кресла. «Она была пьяная», — вымолвил он, опуская руку в карман брюк. Пальцы Дэйва сжали теплую рукоятку револьвера. Она обещала больше не пить. Думаю, это оказалось для нее непосильной задачей. Но почему она так поступила, не знаю. Истон покачал головой. «Алкоголики способны на все». Келвин извлек револьвер из кармана и положил его на сиденье между собой и агентом, прикрыв оружие ладонью. Он разглядывал профиль Истона. Толстый, безвольный подбородок, вялый рот. Дэйв принял решение. «Послушайте, я передумал», — сказал он. «Хочу уехать из Питтсвилла. Отвезите меня в Мерлин-Бэй, ладно? Полюбуюсь океаном». Истон, сбросив скорость, уставился на Келвина. — Так это миль 150 отсюда, не меньше, — произнес детектив. — Я не могу доставить вас туда. Мне надо работать. Знаете, я подкину вас до... — Вы отвезете меня в Мерлин-Бэй, — жестко сказал Келвин. — Не то схлопочете пулю в живот.